Часть 19. Убегательная. В какой-то момент я начала рыдать. Нет, плакала уже давно, но только сейчас к слезам добавился горестный сиплый вой и трясучка. Меня колотило, будто сунувшего пальцы в розетку психа. Теперь не страх, а сознание накрывало с головой. И вот оно оказалось куда болезненнее ужаса. Даже если позабыть, что любая смерть сама по себе повод для слез, был еще мой эгоизм. Никогда не думала, насколько я бессовестна и самолюбива. Сейчас не имела права жалеть себя, а жалела. Не должна была думать о чем-либо, кроме гибели Тарадина, но думала. Ненавидела себя за это, но оплакивала даже не смерть, потерю. Только потеряв, до конца осознала, насколько дорог и близок за жалкие несколько дней мне стал капитан. Насколько яркой и важной стала моя жизнь рядом с ним. Пусть иногда сомневалась в этом, но в глубине души чувствовала собственную необходимость, ценность, важность для него. И когда тонула в мерцании его глаз, была уверена на подкожном уровне, что он не бросит, не обидит, не обманет. Пусть не знала, но чувствовала. Я ему нужна. А он, Тарадин, он нужен мне. И тогда, и сейчас. Я не могу, не хочу без него. С небом или без, на своих ногах или в коляске, так или иначе, он так мне нужен. А его нет. Просто нет. Непонятное желе на кровати, все, что осталось от высокого, чуть сутулого темноволосого лагартианина, которого я... люблю. Внезапно сквозь пелену безнадежности до ушей донеслось короткое, но громогласное «ёпть», и полет завершился столкновением со стеной. Сама стена подхватила, рефлекторно прижала к мускулистой груди и растерянно пробасила: «Каюк!» Но меня трясло, и было уже абсолютно безразлично, кто, куда и зачем меня несет. Почему стена говорит голосом демона, тоже не волновало. Вопль «Опять? Как ты мог? Я убью ее!» сам по себе тоже не тронул. А вот когда меня со всей дури за волосы дернули, да еще и заорали над ухом «Оставь моего дворчика, зараза потлатая!» Не то чтобы стало легче, но физическая боль на какое-то время отрезвила и подвинула душевную в сторонку. Стыдно, но факт, и ничего тут не попишешь. Наверное, я все же беспросветная эгоистка и сволочь. Когда до кучи в нос шибануло омерзительно едкой вонью, от которой защипала глаза, «Отвали, вонючка!» — вякнула, судорожно чихая и чувствуя, как меня поднимают над собой на вытянутых руках. Мозг, оказывается, еще в некотором роде работал. Он и подсказал. Поднял меня двар. Накинулась Айя. И еще. Если я висю над демоном, значит, подо мной его рога. Острые вообще-то. И как-то жить захотелось. Появилась надежда, что слизь на кровати не Тарадин. Ну, или, может, это и есть проявление загадочной болезни? Может, если его в ведерочко собрать и в стацкамеру вылить вперемешку с сывороткой из моей крови? Да мне при таком раскладе всей кровушки не жалко. Но чтоб в дело, а не демону под хвост. В смысле, по рогам и на голову. Вот в этот-то момент доперла, как и почему я летела. Вокруг, истошно чирикая, метались поклоны. Наверняка они меня и утащили из каюты, спасая от кровожадного монстра. А я еще вырывалась, дура. Или не дура. Вдруг, пока я тут висю на грани жизни и смерти в виде пары острых рогов, жуткая тварь доедает желе, которое Тарадин. Ёпть, надо обратно бежать! Немедленно отпусти меня! Взвыла, не слишком активно дернувшись. Активно дергаться мешал инстинкт самосохранения. «Мне капитана спасать надо! Где взять ведро?» Меня не услышали. Вернее, не так, не смогли услышать, поскольку демону было явно не до того. Айя, простоволосая, в сомнительной чистоты незначительных тряпочках, мячиком прыгала внизу, пытаясь дотянуться до меня. При этом она упорно вопила. «Я спасу тебя, мой рогатенький! Вот придушу гадину инопланетную и спасу тебя, краснороженький!» «Упс! Краснороженький — это в смысле красной рожи, али рогов?» Судя по пыхтению демона, имеет место быть и то, и другое. «Айя!» — хрипло простонал штурмовик, пытаясь не дышать. «Отойди, умоляю тебя, метра на четыре, а лучше в тот конец коридора!» «У-у-у, ты меня бросаешь!» «Бряк!» — зеленый пушистик все-таки пал к ногам рыжий. Сильно сомневаюсь, что это он от большой любви и безмерного сочувствия. Скорее, обоняние слишком хорошее. Было. После такой газовой атаки мы тут все рискуем остаться без... А чего это у двора ручонки дрожат? Мама! Он меня сейчас уронит, и будет тарадину и ведерочка, и небо в алмазах, и моя тушка на вертеле. На двух вертелах, блин! Каким образом я умудрилась изогнуться и вцепилась в смертельно опасные рога, как в последнее счастье этой жизни, сама не поняла. Не поняла и почему обвела отростки ногами и дико заверещала. «Тикаем все, пока не задохнулись! Вонючка атакует!» А больше всего не поняла, почему двар, вместо того, чтобы возмутиться и попросту стряхнуть меня со своей башки, дал стрекача. Штурмовик с места в карьер развил дикую скорость, и мы понеслись вперед. Поклончики рванули следом. Слава богу, хватило совести зелененького подхватить. «Правильно, русские своих не бросают. Вот только русская здесь именно я. По-хорошему, я и должна была плюнуть на все и кинуться спасать питомца. Да вот понадеялась на стайку. Хорошо, хоть они оправдали надежды, иначе совесть бы сожрала заживо. Она и так жрет, но пока не слишком активно. Видно, тряска на верховом демоне ее не вдохновляла. Или потоком встречного воздуха сдувала. Если бы еще лагертянка плохо бегала... Но бегала она прекрасно. Догонять не догоняла, но и не отставала особенно. Рыжая грива и искаженное личико виднелись в какой-то паре десятков метров позади. «Мама, куда ж нам от этой концентрированной скунсовости деваться? Эта ополоумевшая девица любую дверь прошибет. А ежели не прошибет, провоняет, и та сама стечет лужицей на пол. Да и демон у меня не двужильный и не полноприводный. Рано или поздно замедлится, как устанет. А со мной на голове точно устанет быстрее поклонницы». Спасение пришло, откуда не ждали. Впереди и слева отворилась дверь. Из нее высунулась мокрая голова Лаена. «Что здесь про...» Парень опрометчиво вышел в коридор и... Вот сам виноват, честное слово. Любопытство сгубило кошку, а некоторых особо удачливых еще и попинало предварительно, чтоб другим неповадно было. Мы-то с дваром успели пролететь мимо лучащегося совершенно неуместным энтузиазмом парня, а рыжая... Та встретилась с соотечественником лоб в лоб. Если кто-то подумал, что после этого Айя осталась отдыхать с Лаеном на мшистом полу коридора, он сильно ошибается. Деваха, такая вроде не крупная на первый взгляд, столкнувшись с препятствием, которое не успела обогнуть, так и понеслась дальше. А парень, вскрикнув, повис у нее на шее. Ага, как рюкзак, только спереди. Обхватив руками шею, а ногами талию, или куда он там дотянулся, Лайен уподобился придурку, висящему на обезумевшей лошади. И держаться страшно, и спрыгивать безумие. Затопчет же нафиг и не заметит. А я, конечно, весила поменьше кобылы, зато дури в ней поболее, чем в любом копытном. «А-а-а!» — довольно сдержанно покрикивал Лаен. «Ай-яй-яй-яй! Стой! Дварушка, рогатенький, я тебя спасу!» — визжала полоумная девица. «Чик-чирик! Кра!» — верещали поклоны. «Нападай, а то не уйдем!» — хрипела сорванным голосом я. И только демон ничего не говорил. Он был слишком занят и лишь пыхтел в такт семимильным шагам. «Что ж ты так воняешь, красавица?» — страдальчески взвыл рюкзак нашей преследовательницы, и та, о чудо, остановилась. «Воняю?» — то ли растерянно, то ли ошарашенно всхлипнула девушка. Ответа героического лагартианина, остановившего безумную лавину чувств Айи, я не расслышала. Двар любопытством не страдал и предпочел продолжить марафон. «Воняю?» — всхлипнула Айя. «Нет, благоухаешь», — язвительно фыркнул Лаен, сползая с девушки. «Ничего неприличного, просто от неожиданности и желания выжить вцепился парень в рыжую на совесть. Да у меня глаза слезятся от твоего аромата и в носу свербит, хотя как раз собирался к доку за средством от насморка. Заснул в ванной, а вода льдом покрылась, вот и простыл, наверное. Ты не знаешь, кстати, почему у меня в ванной из крана вместо воды колотый лед идет?» «Воняю?» — заторможенно повторила лаборантка, жалобно глядя на собеседника, словно все еще надеялась услышать опровержение сему непреложному факту. «Ага, и судя по тому, что у меня насморк прошел, и в голове прояснилось очень крепко». Безжалостно и абсолютно спокойно отозвался младший механик, прикрывая лицо рукавом. «Что это?» «Запах страсти!» — простонала девушка, всхлипывая все чаще. «Жаркое касание!» «Чего?» — изумленно воззрился он на несчастную лагартианку. «Какие уж тут страсти, когда дышать нечем! Хотя, с другой стороны, я вот замерз, а твое касание и согрело, и излечило, и...» Парень уже не в силах сдерживаться, заржал и осел на пол, трясясь всем телом. «Ой, не могу, ты феноменально! Переплюнула даже ёпть!» «Ох, ёпть, она же...» Вспомнив про упущенную рогатую добычу, лагартянка приземлилась рядом с Лаеном и разрыдалась. «Она его увела!» Механик, проглотив очередной смешок, икнул и осторожно заметил. «Скорей он ее увез. Каюк верхом ехала». Почему-то попытка свести все к шутке ничего не дала. Айя только добавила громкости горестному вою и ни капельки не утешилась. «Ну, не переживай так», — попытался исправиться Лаен. «Ёпть покатается-покатается и отдаст твоего демона. Не съест же она его в конце-то концов». «Ой, а если она его и вправду съест?» Чертиком из коробочки взвилась девушка. «Ведь она же лешуга и...» «Айя, все точно живы. Мы уже выяснили, каюк никого не ела. О чем ты?» «Слухи на пустом месте не рождаются!» Уже на бегу крикнула та. «Да...» Почесав в затылке, крякнул Лаен, провожая взглядом удаляющуюся фигурку. «Что-что, а скука нам пока точно не грозит». Шмыгнув носом, парень пожал плечами. «Веселье весельем, а к целителю зайти не помешает. Еще бы стародинам потолковать по поводу странностей с водой, но это подождет. Как-то не тянет рисковать своей шкурой из-за такой ерунды. И, кстати, почему ёпть опять не спит? Вроде должна быть у себя вместе с капитаном. Ладно, потом все прояснится, а гадать бессмысленно. Все равно в том, что касается землянки, предугадать ничего невозможно». Бежали мы с Дваром еще минут 10. Вернее, бежал как раз-таки демон, а я цеплялась за его рога, испуганно пищала и пыталась не сверзиться этому скакуну под копыта. Конь из рогатого получился шустрый, но очень уж трясучий. Внезапно далеко впереди открылась дверь, и из нее выглянул лешук. Несмотря на обиду и давешнее решение развенчать героя, я обрадовалась. Ненадолго, правда. Просто Двар, завидев лагартианина, резко затормозил. Будь вместо копыт шины, наверняка на полу остался бы воняющий горячей резиной черный след. Но копыта не колеса, а мох не асфальт. Поэтому гаишникам, окажись они тут, достались бы лишь две глубокие борозды в половом покрытии. Даже похихикала бы, представляя себе процесс лишения демона прав за превышение скорости. Вот только ремней безопасности на голове Двара не было, и я не удержалась. Вспотевшие от напряжения ладошки соскользнули с гладких рогов, и меня по инерции швырнуло вперед. «А-а-а!» — шепотом заорала я. Орать шепотом сложно, но можно, когда голос сорван, а ты летишь на дикой скорости носом в пол. Встреча с полом, однако, не состоялась. Лешук помешал. Метнувшись вперед, парень успел меня поймать. Сам брякнулся, конечно, но уже со мной в цепких лапках. «Ты чего тут делаешь?» – простонал спаситель, поднимаясь. «Вы же с капитаном!» Вот тут-то меня снова накрыло. Слезы градом полились из глаз, а я вцепилась в лагартианина клещом, судорожно завывая. «Он! Тарадин! Его сожрал какой-то монстр!» «Что? Не может быть!» Двар и Лешук вскрикнули почти одновременно, но меня синхронность и пронзительность их воплей совсем не порадовала. «Может, капитана еще удастся спасти?» — рыдала. «Он теперь склизкое желе, но если собрать и вылить в стацкамеру, у вас же технологии и...» «Кать, ты что-то путаешь!» Лешук попытался меня успокоить. «Никаких монстров, кроме самого Тарадина, на борту нет и быть не может. Разве только поклоны, но они совсем иначе нападают. Тебе просто кошмар приснился, слышишь?» «Ох, Тарадин погиб!» — потерянно простонал штурмовик. «Как же без него?» «Двар, и ты туда же!» «Ну ладно, Катя, а ты? Это попросту невозможно!» Механик покосился на меня и понизил голос до шепота. «От лап монстра на капле может погибнуть кто угодно, кроме капитана, тебе ли не знать?» «Если бы!» — поморщился рогатый, потирая горло. «Меня самого всего пару часов назад прямо в медотсеке едва не задушила какая-то жуткая тварь. Хорошо, хоть стацкамера сработала отлично, иначе я бы тут с вами не разговаривал». «Так, может, этот Тарадин и был?» — с сомнением начал Лешук, но тут уж я не сдержалась и со всей дури влепила ему оплеуху. Парень выпустил меня из рук, и я брякнулась с высоты его немаленького роста. И вот оттуда воззрилась на него с неподдельным возмущением. «Не смей называть моего Тарадина монстром!» — обиженно возопила, отталкивая протянутую лагартианином руку. Без помощи подниматься оказалось не слишком просто. Ноги почему-то скользили по полу и разъезжались, как у пьяной коровы на льду. Глаза болели, и горло соднило по-страшному. Но что все это против гибели капитана? Сердце ныло куда болезненнее. «На меня напал не Кэп», — мрачно произнес Двар и, ухватив меня за шкирку, рывком вздернул на ноги. «Меня-то демон поднял, но тонкая сорочка такого обращения не выдержала», и рогатый озадаченно уставился на клок светлой ткани в своей лапище. «Это был совсем другой монстр», — добавил штурмовик растерянно и... Я потрясла звенящей ладошкой, свободной рукой придерживая пострадавшую одежку на груди. «Ёпть! Ты совсем озверела!» — взвыл оскорбленный в лучших чувствах штурмовик, отступая. «Я же не нарочно!» «Если ты про сорочку, то она тут ни при чем, хотя...» Прищурившись, я из-под лобья глянула на бретельку и прилагающуюся к ней тряпочку в красноватых пальцах. «Могу и за это добавить». «Не надо», — попятились сразу оба собеседника. «Тогда учтите, в следующий раз, оскорбив капитана, получите не банальную пощечину, а кое-что поинтереснее». «Что?» — наивно уточнил Лешук с некоторым удивлением. «Повторяю, для особо твердолобых. Услышу монстр по отношению к Тарадину, врежу коленом куда надо». «А куда надо?» Теперь дивную непонятливость решил продемонстрировать штурмовик. «По рогам!» — рявкнула, окончательно взбесившись. «Они издеваются?» «А у меня того... их нету!» Робко улыбнувшись, протянул Лешук, выдыхая с явным облегчением. «Ничего, если так тупить будешь, вырастут, когда женишься», — пообещала угрюмо. «А пока ты еще безрогий, найду, куда коленку пристроить. И вот если я ее пристрою, жениться смысла уже не будет». «Кать, я так ничего и не понял», — развел он руками. «Ну, кроме того, что на земле жены умудряются вооружать рогами своих мужей. Но мне это все равно не грозит». Отчего-то совсем горько добавил лагартианин и указал на бледное кольцо, опоясывающее горло. «Заболевшие не проходят горсканирование и право образовывать постоянную пару с кем бы то ни было не имеют». Тут уже меня тупостью накрыло. «А какая связь между здоровьем, неведомым Гошей и женитьбой?» «Понимаешь», — потупившись, начал парень, — «уна... дворушка!» От протяжного вопля вздрогнули все. Лешук и вовсе на полуслове заткнулся и выпучил глаза на сестренку, несущуюся на нас во весь опор. Рыжие волосы развивались. Полупрозрачный халатик открывал куда больше, чем даже моя разодранная сорочка. Ох, а ведь там еще и аромат. Вот я всегда, слушая песню, где «Ее образ на сердце высечен ароматами гладиолусов», думала, как запахом можно такое сотворить. А теперь поняла – легко. Такое амбре, как у этой красотки, точно не забудет ни сердце, ни печень, ни почки. Это если удастся выжить, конечно. «О, нет!» Мы с Дваром в умилительном единстве застонали и... «Бежим, а?» — пискнула испуганно. «Бежим!» — согласно шепнул демон и ловким движением зашвырнул меня себе на голову. «Нас не догонят!» — взвыла я, вцепляясь в рога, и копыта штурмовика глухо застучали по мшистому полу коридора. «Эй, залетной!» Сзади донеслось ошарашенная ёпть Лишуга и куда более экспрессивная Аи. «Каюк, стой, я тебя достану! Двар, счастье мое круторогое, останься со мной!» Надо ли говорить, что мы не поддались соблазну встать и остаться? Штурмовик ломанулся вперед, и только ветер в ушах засвистел. «К доку рули!» — постучала я пяткой по плечу рогатого скакуна. Тот кивнул и лишь спустя несколько секунд выдохнул в такт ритмичному стуку копыт. «Зачем к доку?» «Посоветоваться, выклинчить снотворного для твоей смердящей поклонницы и ведро. Авось успеем прежде, чем она тебя добьет ароматом и напором истинной страсти». Перехватив разогнавшуюся сестренку на бегу, Лишук не без труда остановил девушку. Лагартианин не стал соревноваться в силе, а просто поднял рыжую в воздух. Та еще перебирала ногами, но с места, естественно, не двигалась. От напряжения парень вдохнул сквозь зубы и... Жаркое касание хлынуло в легкие. Пришлось закинуть ароматизирующую девицу на плечо и зажать нос рукавом. «Ох!» — выдавил механик гнусаво. «Кажется, я понял, почему они от тебя бегают. Айя, чем от тебя воняет?» «Это запах страсти!» — разрыдалась лаборантка. «Оно и видно!» — парень хмыкнул и закашлялся. «Страсть, как сбежать от тебя хочется! А ну, быстро мыться!» «Но Дварс, ёпть! Она его соблазнит и убьет!» «Глупости! Катя на капитане помешалась, а тот...» В этот момент лоскут светлой ткани с тоненькой бретелькой отцепился от незаметного выступа над дверью, куда его занесло порывом ветра, поднятого стартовавшим демоном. Тряпочка спланировала прямо на голову девушки, которая почти смирилась со своей участью. «Что это?» Стянув лоскуток с макушки, удивилась она. «Ничего», — отмахнулся Лишук, ставя сестру на пол. «Это Двар случайно сорочку на Кате порвал». «А-а-а!» — снова перешла на ультразвук лагартианка. «Они уже и при тебе не стесняются, как он мог! Убью обоих!» Пыль из-под копыт взбесившейся лагартианки не взвелась по двум причинам. У Аи не было копыт, а в коридоре не было пыли. Впрочем, и самой Аи в коридоре тоже уже не было. По крайней мере, рядом с Лишугом. «Вот ёпть!» — простонал механик, сползая по стене, куда его отшвырнула ополоумевшая родственница. «Надо что-то делать, пока сестренка окончательно не свихнулась». Перед глазами все плыло. Грани предметов казались размытыми. Алый туман застилал взор. Желание уничтожить все и всех, кто только может причинить вред или малейшее неудобство маленькой землянке с теплыми ладошками и доверчивой улыбкой, вытеснило все прочие чувства. Сознание уступило место инстинктам. Капитан перестал быть собой. Он стал воплощенной яростью, но... Когда Катя кинулась с подушкой на монстра, Тарадин-зверь дрогнул и жалобно заскулил. И пусть кому-то тоскливый вой показался бы грозным рыком, но при виде отчаянной решимости на бледном личике мир перевернулся второй раз. Только теперь дороги назад не было. И Тарадин зверь, и Тарадин мужчина задыхались от боли. И дело было, конечно, не в подушке, которая не могла причинить никакого вреда, а в том, какой ужас и отвращение сверкали в широко распахнутых глазах девушки. А слезы на ее щеках окончательно изменили расклад сил. Ярость, злоба, желание убивать – все растворилось в оглушительном и беспросветном осознании непоправимости совершенной ошибки. Монстру не место рядом с нежностью и светом. Монстрам не пристало рассчитывать на чудо. Особенно на чудо, которое улыбается с доверчивым восхищением и прогоняет все тревоги и страхи одним прикосновением. Когда поклоны подхватили девушку и потащили прочь сквозь пургу перьев и тоскливого рыка, капитан уже знал, что исправить ничего нельзя. В прошлый раз, чтобы вернуться к своему естественному облику, потребовалось взять у Кати почти литр крови. А сейчас, когда малышка так слаба, этого допускать нельзя. Значит, он должен обезопасить землянку от себя. Но как?